Глава 28. Джейс. «Не дергайся!» — шикает на меня Лаки. Матерюсь себе под нос, но подчиняюсь. Разжимаю сжавшиеся было пальцы на подлокотниках и пытаюсь расслабиться. «Так-то лучше», — комментирует мой помощник, продолжая накладывать толстым слоем на мое лицо какую-то дурно пахнущую мазь, орудуя специальной лопаточкой из того же набора. Чувствую себя неловко. Изначально пытался эту лопатку отнять и сделать все самостоятельно. Но мой добровольный спаситель авторитетно заявил, что сам я с моими заплывшими глазами ничего не увижу, а пропустить в данном случае хотя бы сантиметр поврежденной кожи — смерти подобно. Поэтому приходится смириться. «Готово», — наконец объявляет Лаки. «Теперь его стараниями от меня пахнет, как от мусорного бака, который давно не вычищали». «Фу, что за дрянь вообще? Не сдерживаюсь». Тайлер ехидно ржет. Именно ржет. Смехом это не назовешь. «Эта дрянь стоит, как маленький особняк с видом на море», — просвещает затем. «Завтра останется небольшой отек, а послезавтра не останется и следа». Слова про особняк меня впечатляют. Еле разлепляю заплывшие веки и смотрю на молодого человека укоризненно. «Ты бы о цене предупредил, прежде чем вываливать на мою битую морду половину банки». Тот лишь фыркает и пожимает плечами. «Тебе вообще-то счет никто не выставлял». Я упомянул стоимость только для того, чтобы ты проникся. Это не дрянь, а чудо-средство. Тайлер крутит в пальцах баночку из толстого стекла с остатками мази, затем ставит на мой компьютерный стол. Завтра с утра еще намажь, послезавтра можно будет и на занятия. Провожаю банку взглядом. Попробовать отказаться и сказать, что это слишком дорого? Глупо. У нас разные понятия дороговизны. Да и хоть и неловко, не хочу, чтобы он счел меня неблагодарным. Я благодарен. А завтра как быть? Спрашиваю, как ВЛЛА относится к прогулам? Тайлер морщится и ерошит волосы на своем затылке. «Ну...» — признается неохотно. «Отчисляют?» «Ты меня сейчас спрашиваешь?» «Могу заявить с уверенностью, что побои моему хорошему настроению и чувству юмора не способствуют». Возводит глаза к потолку. «Обычно отчисляют. Нет веской причины для прогула, иди гуляй дальше. Но у тебя-то причина веская». Хмыкаю. «И кому это известно?» Прямой взгляд в ответ. «Мне?» «Шикарно». Снова негромко матерюсь, соскребаю себя с кресла и плетусь в ванную, чтобы посмотреть на ту красоту, которую приобрело мое лицо. Блеск. Лучше бы не смотрел. Или Тайлер здорово преувеличил, что через день не останется и следа, или мазь, которую он мне притащил, сделана из божественной амброзии. Когда возвращаюсь из ванной, то застаю Лаки копающимся в моем компьютере. Подхожу, останавливаюсь немного поотдаль, убираю руки в карманы брюк. Стою, покачиваясь с пятки на носок и наблюдая, как на экране мелькают страницы с каким-то текстом. «Ты чего делаешь?» — окликаю довольно грубо. «Помощь помощью, но кто-то откровенно хозяйничает». Оборачивается, окидывает меня взглядом, приподнимает бровь. «Хреново, да?» «Нет, я просто так срываюсь на единственном человеке, готовом броситься мне на помощь посреди ночи». «Паршиво», — признаю, не видя смысла храбриться. Кулак у второго тяжелый, а удар хорошо поставлен. Ребра целы, как показал портативный медсканер, который Лаки прихватил с собой в составе аптечки. Но из-за сотрясения мутит, да и синяки дают о себе знать. «Иди приляг пока, я закончу и приду расскажу». «Что закончит? Составлять отчет для СБ?» Последний раз бросаю взгляд на мельтешащие на экране строки и действительно ухожу в спальню. Если я не способен даже успеть прочесть то, что там написано, то как я могу остановить этого гениального парня, вздумая он со мной разделаться? Да никак. А, к черту. Попробуем довериться вслепую. Уже, в принципе, так и сделал, когда позвонил не в аптеку, а Тайлеру. Так что, если проведу весь остаток жизни в камере, буду знать, что людям верить не стоит. Валяюсь на кровати, закинув руки за голову, и борюсь с кружащимся надо мной потолком. В какой-то момент мне кажется, что он, наконец, останавливается, но нет, карусель продолжается. Услышав вежливое покашливание, скашиваю взгляд к выходу из комнаты. Тайлер стоит в дверях, подперев плечом косяк. «Все, не переживай. Я подделал медотчет от пункта неотложной помощи, в который ты обращался сегодня вечером». Потолок теперь не только кружится, но и пульсирует вверх-вниз. «И чего я туда обращался?» Интересуюсь меланхолично. «Отравился». «Точно. Вот почему мне так охота блевать». Задержавшийся в дверях гость усмехается. «Нет, блевать тебе охота от сотрясения мозга. После тех синих пилюль завтра от него не останется и следа». М-да. Похоже, этот племянник миллионера скормил мне сегодня бюджет небольшого населенного пункта, а не только скромный особнячок у воды. Повисает молчание. Глаза захлопываются сами собой. То ли рука второго оказалась тяжелее, чем мне показалось под действием адреналина, то ли то, чем накормил меня Тайлер, имеет еще и снотворный эффект. «Я пойду», — доносится от двери. «Очухаешься, обсудим». Вот так просто. После того, как я выложил ему как на духу, что альфа-критская разведка сотрудничает с противниками его дяди почти президента, все же позволяю себе слабость и опускаю свинцовые веки. «Дальше что?» — спрашиваю хрипло. «Сегодня ничего», — спокойно отвечает Лаки. «До завтра». И все, больше ничего. Только мягкие удаляющиеся шаги кроссовок по ковровому покрытию. «До завтра», — отзываюсь эхом. Последнее, что я слышу перед тем, как вырубиться, — щелчок дверного замка. Морган. Голова идет кругом от того количества дел, которые нужно успеть сделать перед отправлением в круиз, будь он неладен. Обеспечением заставила заниматься Оливера, сняв с себя хотя бы часть обязанностей. Но, как ни крути, ответственность на мне. 198 студентов полетят в неизвестность именно под моим началом. И 30 из них — желторотые птенцы, с которыми мы только-только начали изучать теорию. Все практические знания, коими они обладают, пришли с ними из-за стен ЛЛА. Бесспорно, ребята кое-что умеют, иначе не оказались бы здесь. Но этих знаний непозволительно, невозможно мало, чтобы выходить в открытый космос. А из этого следует что? То, что я должна собрать команду по-настоящему хороших специалистов, способных, во-первых, помочь мне управиться с малышней, а во-вторых, суметь обеспечить их безопасность. Форс-мажоры еще никто не отменял. Таким образом, вопрос, где этих специалистов взять, становится для меня самым насущным. Как бы ни хотелось этого признавать, но я уже слишком давно оторвана от реального, далекого космоса. Все тренировочные полеты в околопланетном пространстве не в счет. Несмотря на то, что я опытный пилот, учу студентов и, будем надеяться, неплохо с этим справляюсь, я намертво привязана к планете. Куда больше даже тех своих учеников, которым еще ни разу в жизни не доводилось побывать в космосе. А раз так, то я понятия не имею, кто из тех, кого можно привлечь к круизу, являются компетентными специалистами своего дела. Я вижу отчеты, списки их наград, со многими знакома лично. Но черт их всех дери, я с ними не летала. А реально узнать, кто есть кто и что он из себя представляет, можно только в полете. Поэтому-то я довольно быстро сдалась и не зарезала безумную идею Рикардо на корню. Студентам это действительно может стать полезным. Никогда не лишнее узнать что-то новое не только об окружении, но и о себе. А первый серьезный полет в космос способствует самопознанию так, как ничто другое. Сижу за столом в рабочем кабинете, обложенная бумагами, разве что не с ног до головы. Несколько особо своевольных листков успели улететь на пол, но я не спешу их поднимать. Понимаю, что стоит мне встать, то от движения воздуха попадают и другие. Многие держатся на краю, кажется, лишь силой моей напряженной мыслительной деятельности. С самого утра изучаю досье предложенных мне в помощь кандидатов в распечатанных документах и с экрана компьютера. Но ни там, ни там мне не удается найти искомое. Все слишком сухо, предельно официально. Передо мной идеальные представители своих профессий, прямо-таки рыцари без страха и упрека. Это-то избивает. Идеальных людей не бывает. А значит, кто-то где-то что-то утаивает. А что-что, а сюрпризы с почти 200 студентами на борту мне точно не нужны. Конечно же, я знаю, кто мне нужен. Как ни думаю, возвращаюсь к этому варианту снова и снова, хотя и понимаю, что это чистой воды эгоизм. У экипажа Прометея скоро долгожданный отпуск, и я не имею никакого права просить их потратить его на мои проблемы. В беде друзья никогда не оставят, и в прошлом году они без промедления бросились со мной на поиски Лаки, когда тот пропал. Однако учебный полет, пусть и такой затяжной, не более чем рабочий процесс, а не вопрос жизни и смерти. Имею ли я право отрывать друзей от личных дел и просить об одолжении? Словом, совесть и эгоизм борются во мне, время от времени наклоняя чашу весов то в одну, то в другую сторону. Но определиться так и не могу. А что, если плюнуть на правила и позвать не военных, как предписано, а просто надежных и опытных людей? Например, экипаж корабля, принадлежащего отцу Делайлы. Некоторое время обдумываю эту идею, но быстро признаю и ее негодной. Этим я облегчу жизнь себе, но подложу свинью Ди. Ей надо учиться, а не доказывать отцу и брату, что она уже взрослая. Вздыхаю и начинаю собирать раскиданные бумаги в стопку. Делать нечего. Придется проводить самые настоящие собеседования. Сегодня от Джейса ни слуха. Забавно, как быстро я умудрилась привыкнуть к его сообщениям каждое утро и каждый вечер. Естественно, это наша легенда для Рикардо, с нее все началось. Но в последнее время я категорически перестала различать грань, где заканчиваются условия сделки и наш фиктивный роман для отвода глаз, а где начинается настоящий. Вчера Риган казался таким искренним, когда говорил о том, что хочет все по-настоящему, а я вела себя как идиотка. Впрочем, это же я, ничего удивительного. В отношениях с мужчинами я будто одноногий инвалид в марафоне по бегу. И зачем только писала ему вечером? Решила сделать первый шаг, идиотка великовозрастная? Ведь в последнее время всегда первым писал именно Джейсон, а я отвечала, изредка вставляя скобки улыбки. А вчера потянула. И на тебе, ни слова до сих пор. А уже вторая половина следующего дня. Чувствую себя неловко, будто опять что-то делаю неправильно. Мне бы отдалиться от Ригана, уйти в глухую оборону и не поддаваться на провокации. Но я реагирую, как подросток с бушующими гормонами. Это никуда не годится, Морган. Просто никуда. Даже от своих чувств к Александру я бегала дольше и более успешно. А сейчас поддалась, даже не попытавшись бороться с эмоциями и включить голову. Потому что стала глупее и податливее? Или же наоборот, потому что стала мудрее и поняла, как коротка может быть жизнь? У меня нет ответа. Закончив возиться с бумагами и все так же гоняя в голове мысли о Джейсе вперемешку с планами по организации круиза, направляюсь в учебную аудиторию. Последнее занятие в расписании студентов и первое на сегодня у меня, как раз в группе Дилайлы и Ригана. Честное слово, то, что эти двое оказались в одной группе, чистой воды совпадение, распределением занимался компьютер. Учащиеся уже расселись, а я по своему обыкновению опаздываю. Не люблю пробираться к дверям через толпу, а потом ждать, пока все займут свои места и угомонятся. Куда проще и удобнее послать вперед Барбару, а потом прийти уже на все готовое. Да, я коварна. А бедная Барб по-прежнему меня побаивается и совершенно не понимает шуток. Пока иду к преподавательскому столу, голоса смолкают. Все же хорошо работать в высшем учебном заведении. Здесь все уже почти взрослые и почти разумные. Не представляю, как справляются в школах с настоящей малышней. Не все же такие дисциплинированные, как Гай. «Всем добрый день!» — приветствую собравшихся. «Добрый!» — отвечает мне нестройный хор голосов. Но это хорошо, что нестройный. Была у меня пару лет назад одна группа, так там ребята специально репетировали, вставали, приветствуя, и хором здоровались, как на параде. Мне очень хотелось отвесить оплеуху зачинщику этого цирка, но вычислить его, увы, так и не удалось. Окидываю аудиторию взглядом, и мои брови непроизвольно ползут вверх. Джейсона нет. Еще один круг глазами по помещению, но нет, он не пересел на другое место, его совершенно точно здесь нет. В первое мгновение к горлу подкатывает паника. Моя бурная фантазия тут же рисует миллион возможных несчастий, которые могли случиться с Риганом. Вот почему он не ответил вечером и не вышел на связь утром. С каким-то садистским злорадством подсказывает внутренний голос. Но я быстро затыкаю его у себя в голове. И чего, спрашивается, переполошилась? Если студент не явился на занятие, это еще не значит, что его сбило флаером. Причина может быть куда прозаичнее и, слава богу, менее трагична, чем способен придумать мой и без того перегруженный мозг. Придаю своему лицу равнодушный вид. «Вижу, сегодня не все в сборе», — произношу голосом, лишенным эмоций. «Просто студент, просто отсутствует. Естественно, я должна знать, почему». По аудитории пробегает волна шушуканий и многозначительных переглядываний. «Ну а чего я хотела? Ясное дело, наш роман или уже без кавычек?» Уже мало для кого секретен. Ди приподнимает руку, выглядит немного смущенный. Киваю девушке, разрешая высказаться. «Джейса сегодня не было. Он написал мне с утра, что ему не здоровится». Поджимаю губы. Первая мысль снова не радует. Почему Риган написал Ди? Я бы тоже не отказалась быть в курсе. К черту наши отношения. Он в первую очередь мой студент. И пропускать занятия в самом начале семестра — последнее дело. «Что-то серьезное? Интересуюсь сухо. Дилайла пожимает плечами. «Сказал, позже объяснит», — отвечает неуверенно. Кажется, ее тоже смущает тот факт, что Риган написал именно ей, не поставив больше никого в известность. Сидящий за спиной Ди рыжеволосый болтун Лиам тянет руку. «Можно я скажу?» — выкрикивает, прежде чем я успеваю раскрыть рот. Усмехаюсь. Вот уж любитель поговорить. По сравнению с ним, даже Лаки можно назвать молчаливым. «Да, будь любезен, позволяю». «Хотите, я ему позвоню? Я его друг, могу узнать, что случилось». И лицо полное энтузиазма. Даже интересно, перед кем мальчик хочет выслужиться, передо мной или перед Джейсоном. На слове «друг» моя бровь предательски изгибается. «Прости, дружок, но в вашу дружбу я ни капельки не верю. Из того, что я успела узнать о Ригане, могу смело сказать, что в друзья он выбрал бы себе кого-то более серьезного и менее говорливого». Качаю головой. «Спасибо, не нужно». Подхожу к столу и включаю компьютер. «Давайте начнем лекцию. А вы, Лиам, если хотите помочь своему другу, очень стараюсь, чтобы вышло без усмешки. Передайте ему потом свои записи. С причиной его отсутствия будет разбираться совет Академии». «Попал!» — в ужасе шепчет с первой парты Габриэль. Не смотрю в его сторону. Пусть боятся. За пропуск по болезни еще никого не исключали, но дополнительное устрашение дисциплине не повредит. «Все, довольно болтовни», — призываю к порядку. «Давайте начнем». В общем-то, занимаясь любимым делом, мне удается полностью отвлечься от мысли о Джейсоне, и занятие проходит весьма продуктивно. Довольно и я, и студенты. Правда, объем самостоятельной работы, заданный на дом, их точно не радует. Но тут никуда не денешься. Раньше обучение занимало 6 лет, а теперь всего 3, в которые нужно успеть изучить все тот же объем материала, что и прежде. Реформа образования — дерьмо. Говорила так тогда, когда ее приняли, и с уверенностью утверждаю сейчас. Учащиеся покидают аудиторию. Большинство даже не просто прощаются, но и благодарят. Подхалимы юные. К преподавательскому столу подходит Ди. Замечаю, что у входа ее ждет Кора. Помню, вообще не делала ставку на эту девушку на экзаменах. На вид — наивная фиалка с минимумом интеллекта. А оказалось, что я просто предвзято отношусь к блондинкам. Кора Камальски умна и талантлива. Сейчас же, в ожидании Делайлы, девушка стоит у двери, переминаясь с ноги на ногу и обхватив тонкими пальцами широкий ремешок сумки на своем плече, и смотрит на меня пристально и... обвиняюще. Моргаю, ничего не понимая. Но Кора уже глядит себе под ноги. Может, показалось? «Да, дорогая», — окончательно смаргиваю галлюцинацию и тепло улыбаюсь Ди. А Делайла тревожно вглядывается в мое лицо. «Капитан Морган, все в порядке?» — спрашивает. «Лиам, балбес, хотите, я сама позвоню Джейсу?» И на лице искреннее участие. Настолько искреннее, что ответить грубо просто не получится, хотя так и подмывает, честное слово. «Я сама могу его спросить», — отвечаю как можно мягче, указывая взглядом на свой ком. «Я давно знаю, Ди — девочка умная, и она еще раз это доказывает». «Извините, капитан, тогда я побежала». «Беги», — отпускаю с улыбкой. И так и улыбаюсь вслед выходящим из аудитории девчонкам. В 20 лет все кажется таким простым. Выдыхаю, отбрасывая от себя все лишнее, и решительно набираю текст сообщения. «С тобой все в порядке?» Вот так, без скобок и глупых смайликов. В истории сообщений теперь светится мое вчерашнее «Что делаешь?». И вчерашнее, и сегодняшнее. Оба непрочитанные. Барабаню пальцами по столешнице в ожидании ответа или хотя бы отчета о прочтении. Но так ничего и не дожидаюсь. Наш чат мертв, ничего не происходит. Интересно, как отреагируют охрана и студенты, если я заявлюсь в общежитие проведать студента? А вдруг Риган не в комнате? Хороша же я буду, если начну обшаривать все здание в его поисках. Эх, как же хорошо, наверное, жилось, когда можно было определить местонахождение человека по сигналу его комма. Увы, изготовление коммуникаторов с функцией отслеживания координат запретили еще лет 150 назад. Благодаря движению за права человека. И теперь все: или спрашивай того, кого хочешь найти и где он, или обвешивай запрещенными следящими устройствами. Может, подложить Ригану в карман жучок? Глупая шутка. Но я волнуюсь, правда. Снова успеваю закопаться в документы, когда на моем пороге появляется Барбара. Опять без стука. В последнее время она этим грешит. Волосы какие-то всклокоченные, щеки румяные. Встревожена? Смущена? Может, Мэри Мори и умеет читать людей по ее собственным заверениям, но я точно нет. «Что случилось?» — спрашиваю довольно резко. Как объяснить этот парадокс? То девушка едва не заикается в моем присутствии от страха, то нагло врывается в мой кабинет, как к себе домой. «Капитан!» — блеет, как загнанная в угол овечка Барбара. «Прошу прощения, но я...» «Ну что ты будешь делать? Как же мне не хватает Ди в роли моего секретаря. С ней я вообще не знала проблем». «Прощаю», — отмахиваюсь. «К делу, что ты натворила?» Девушка переступает с ноги на ногу и, как обычно, тянет вниз край задравшейся юбки. «Никак не возьму в толк, зачем надевать такие короткие вещи, если тебе в них неудобно?» «Вчера пришло сообщение от неотложной помощи». Наконец Барбара выдает нечто информативное. Поощряюще приподнимаю брови, но девушка только тупит взгляд и разглядывает носки своих туфель. «Вчера, значит?» Уточняю настолько ласково, что Барбара вжимает голову в плечи. «Я его не заметила», — поясняет почти шепотом. «Прекрасно, просто прекрасно. Уволить ее прямо сейчас к чертовой матери? Судя по выражению ее лица, девушка ждет именно этого. Вот и дрожит, как лист на ветру». Студенты падают в обмороки, секретари дрожат и заикаются. Вздыхаю, унимая раздражение. «Никто не безгрешен, нужно быть терпимее». «И что там?» «Я только что отправила вам». Робкий кивок в сторону моего компьютера. «Ну, хоть что-то сделала без напоминания. Все, сил моих больше нет. Свободно». Машу обеими руками, выпроваживая. «Иди». Барбара вскидывает голову и прижимает сцепленные ладони к груди. В васильковых глазах надежда. «Вы меня не уволите?» «А можно? Мне очень хочется». Однако в прошлый раз я искала себе секретаря несколько месяцев. А потом еще предстоят долгие проверки службы безопасности, потому что никто не позволит мне привести в сердце ЛЛА человека с улицы просто так. Если я выгоню Барбару, то быть мне без помощницы не меньше полугода. «Не сегодня», — отрезаю. Да и жалко ее, честно говоря. Девчонка-то неплохая, не злая, не подлая. Барбара несколько раз моргает, а затем опрометью выбегает за дверь, будто я плеснула на ее голые ноги кипятком. Может, раз уж она меня так боится, заставить ее носить юбки ниже колена официальным приказом? Впрочем, мысли о Барбаре мигом вылетают из моей головы, стоит открыть почту. Естественно, я не удивлена имени в медицинском отчете. Слишком уж много совпадений. Но причина — отравление. Несколько раз пробегаю по строчкам глазами. Острое отравление. Обращался лично. За полчаса до полуночи. Постельный режим не менее 2 суток. Покой. Сначала мне хочется возмутиться, мол, какое еще отравление? А потом понимаю, что мы с Риганом провели вчера большую часть дня вместе, но ни разу так и не поели. Как-то не до еды было. А мне и в голову не пришло, что его следовало бы покормить. Это я могу сутками не вспоминать о еде. После дня голодовки съесть что-то несвежее — вот тебе и отравление. А если поел где-то в общественном месте, потому и обратился в медпункт сам, а не вызвал медработников на дом? Черт, чувствую себя виноватой. Еще и сообщение написываю. «Что делаешь?» «Обнимаю унитаз». «Да уж». «Барбара», — щелкаю клавишу интеркома. «Да, капитан». «Да выпей ты, наконец, успокоительное». Не сдерживаюсь. «Да, мэм». «Спокойно, Морган, спокойно. К делу. Заполни соответствующие документы и оповести всех преподавателей, у кого завтра по расписанию занятия в группе 11A, что Джейсона Ригана не будет еще один день». «Сделаю, капитан. Я только...» «Сейчас!» — отрезаю. «Если она решит перекрасить глаза или почитать новости, а только потом заняться моим поручением, то снова забудет, и вся Академия будет второй день считать, что Джейсон прогуливает учебу без уважительной причины». Обрубаю связь и шумно выдыхаю, запускаю пальцы в волосы, зачесывая их у висков назад. Час от часу не легче. Возвращаюсь к работе, но ничего не могу с собой поделать. Пишу новое сообщение. «Выздоравливай». «Да, я поставила скобку. Чёрт».